Глава 4. Открыв глаза, Кайл удивленно посмотрел на меня и прохрипел: «Снежинка, ты головой ударилась? Разве не ты кричала, что не выйдешь за меня?» «Что?» Я часто заморгала, прогоняя слезы с глаз. «Ну как? Ты же умер!» «Айя, начинаю сомневаться в твоей адекватности», — заржал этот конь. «Вспомни, какой единственный способ убить мага, особенно с даром исцеления?» «Опустошить резерв и убить». Пробормотала я фразу из учебника, и тут же до меня дошло. «Ты? Я не знала, что ты еще и целитель!» Улыбнувшись, Лерой дернул меня на себя и крепко обнял со словами. «Все хорошо, Снежинка, я в порядке. Через пару часов буду как новенький. Но заметь, это не я сказал насчет женитьбы». Я тут же вырвалась и стукнула парня по плечу, а потом вскочила на ноги и направилась в сторону общежития под обалдевшими взглядами ректора и магистров. Конечно, кто мог предположить, что два адепта, пусть и очень сильных, не просто выживут после встречи с 16 элементалями, но и уничтожат практически всех. Лично я бы в такое не поверила. За спиной раздался звук шагов, и рядом тут же появился Лерой. Он схватил меня за руку и улыбнулся. Но самое удивительное, я даже не сопротивлялась и продолжила идти, чувствуя, как губы разъезжаются в предательской улыбке. Мы справились и выжили. Разве может быть что-то чудеснее? Это был момент триумфа и облегчения, который сблизил нас с парнем сильнее всех клятв. В тот миг мы перестали соревноваться и враждовать. Конечно, я не могла дать Лерою любовь, о которой он мечтал, но и врагом его больше не считала. «Ого! Смотрите, как сближает всего одна порция приворотного зелья!» — воскликнула Фиона Пейр, замерев на выходе из учебного корпуса. Но, заметив кровь на нашей одежде и лицах, удивленно добавила: «Вы, наконец-то, избили друг друга и успокоились? Неужели наша снежная королева оттаяла?» Ее подружки подпевали, мерзко захихикали, услышав эту фразу, поскольку еще не видели нас. А у меня затряслись руки. Пусть Фиона и помогла нам сегодня с приготовлением противоядия, но она так сильно раздражала, что хотелось сказать ей какую-нибудь гадость и дать по морде, желательно веслом. Просто чтобы она наконец-то отстала и занялась своей жизнью, а не лезла в чужую. Но прежде чем я успела открыть рот, вмешалась Сара, которая подошла вместе с Джейкобом. «Фиона, разве у тебя нет своих проблем, с которыми нужно разбираться? Например, я не знаю, может быть, твоя карьера злобной Грымзы?» Ее подружки охнули от такого оскорбления, но промолчали, а Фиона нахмурилась. Вступать в перепалку с Сарой не решался никто, ведь она сожрет оппонента и не подавится, к тому же сделает это быстрее, чем тот осознает, что его уничтожили. Я улыбнулась подруге, благодаря за поддержку. Фиона же развернулась, тряхнув гривой черных волос, и побежала в сторону общежития. А я повернулась к Саре и улыбнулась. «Ты лучшая», — сказала я, бросая руку Лероя и хватая Сару под локоть. «Я знаю», — ответила она с ухмылкой. Парень за спиной недовольно засопел, но ничего не сказал, а просто позвал Джейкоба, после чего они ушли. И это хорошо, потому что меня уже начало серьезно потряхивать. Стандартная реакция на пережитый стресс. Лучше, чтобы никто не видел меня в таком состоянии, разве что Сара. Для нее это не станет открытием. «Айя, ты в порядке?» «Нет», — мотнула головой. «У меня вот-вот начнется истерика и подкашиваются ноги. Поможешь дойти до комнаты?» Поняв, что происходит, Сара тут же пробормотала заклинание левитации, отчего я приподнялась над землей. Затем, обхватив меня рукой за талию, она практически бегом направилась в общежитие. Удивленные адепты самостоятельно отходили в стороны, пытаясь понять, почему одна адептка тащит другую, всю в крови, не в целительское крыло, а в общежитие. Но мне было все равно, потому что глаза уже заволокло мутной пеленой слез. И стоило захлопнуться двери в мою комнату, как я завыла, да так громко, что Сара вздрогнула. Усадив меня на кровать, она налила в стакан воды и капнула туда пару капель успокоительной настойки. Говорю же, подруга знает, что делать в таких случаях.

в мой рот жидкость из стакана, а потом ворчливо проговорила. «Ты же терпеть не можешь Лероя. Какая разница, умрет он или нет?» «Я не желаю его смерти», призналась я, начав заикаться от рыданий, а после выдала уже отрепетированную причину нежелания вступать в брак. «Просто я не хочу бросать учебу и становиться одной из домашних куриц-аристократок. А с ним не получится иначе. Король не разрешит». Стук в дверь прервал мои откровения. Переглянувшись с Сарой, я пожала плечами и поплелась открывать. В коридоре стоял декан, который с беспокойством оглядел меня с ног до головы, задержал взгляд на кровавых пятнах и опухших от слез глазах, после чего проговорил. «Адептка Моэр, почему вы не пошли к целителям?» «Со мной все в порядке, магистр Тонар, честно», — тихо ответила я, порадовавшись, что настойка уже подействовала, и я перестала икать и шататься. «Просто небольшая истерика на фоне стресса. Но это пройдет. Адепту Лерою досталось сильнее, вот его следует осмотреть. Рана на ноге, лбу и груди». «Хорошо. Спасибо, что предупредили», — кивнул декан. «Этот упрямый...» Прокашлявшись, словно подавился ругательством, мужчина продолжил. «В общем, спасибо. А вы отдыхайте. И если будете себя плохо чувствовать, никаких занятий. Сразу идите к целителям, понятно? А послезавтра зайдите ко мне, чтобы составить подробный доклад Его Величеству». Я кивнула и распрощалась с магистром Тонаром, плотно закрыв за ним дверь, а следом повернулась и заметила, как хмурится подруга. Какое-то время она молчала, хотя по лицу было видно, что ей не дает покоя какая-то мысль. «Говори», — не выдержала я. «Когда я бегала за помощью, то столкнулась с Джейкобом, другом Лероя», — протянула Сара. И снова замолчала, задумчиво уставившись в окно, а потом резко подалась вперед и прошептала. «У нас есть шанс поучаствовать в турнире». Хмыкнув, я уселась обратно на кровать. В этом вся Сара. Стоило заметить, что я успокоилась, как та начала вываливать на меня новую информацию. «В принципе, это даже хорошо. Хотя бы отвлекусь от пережитого ужаса». «И каким образом?» Я посмотрела на подругу, ожидая продолжения. «Ты нашла способ собрать команду? Или решила, что хватит и нас двоих?» Губы девушки растянулись в загадочной усмешке, а после она выдала. «Хватит пятерых! Были прецеденты, и нам не смогут отказать, если это достаточно сильные маги». «Ну, я таких точно не знаю», — протянула я в ответ. «Зато я знаю. И один из них сидит прямо передо мной. К тому же в запретной части библиотеки есть книга, где описан рецепт зелья, дающего огромную силу. Оно действует около 2 недель, нам хватит. Если я выпью это зелье...» «Допустим, мы достанем эту книгу и даже приготовим зелье, что уже сомнительно», — проговорила я, перебив подругу на полуслове. «А где мы найдем остальных участников?» Сара замялась, словно боялась, что ее ответ меня не устроит, а потом выдохнула. «Позовем Лероя, Джейкоба и Фиону». Если на первые 2 имени я отреагировала лишь скривившись, в принципе, можно попробовать уговорить, надавив на жалость, то кандидатура Фионы убила наповал. Я обалдела, уставилась на подругу, сдерживая в себе желание покрутить пальцем у виска. «Серьезно? Фиона? Да она же ненавидит меня всей душой. «И не надо так на меня смотреть», — буркнула Сара. «Фиона очень сильный маг, лучшая в нашей академии после вас с Кайлом. С ней мы точно сможем пройти все испытания. Лерою не составит труда уговорить ее поучаствовать». «Ага, и заодно запугать, чтобы она случайно не убила меня во время очередного испытания», — фыркнула я. «Не драматизируй», — отмахнулась девушка. «Никто не станет тебя убивать. Фиона будет только рада поучаствовать в турнире вместе с Лероем. К тому же у нее тоже есть амбиции, поверь». Я задумалась над словами подруги. «В принципе, она права, и действительно можно позвать ту же Фиону, если получится уговорить Лероя и Джейкоба. Но сначала надо раздобыть книгу и сделать зелье, иначе Сара не пройдет, и у нас отпадет один участник. А она нам нужна. Пусть у нее не настолько сильный магический дар, как у меня или у того же Лероя, но соображает подруга получше всех нас вместе взятых. Только закрытая часть библиотеки. Ты понимаешь, что нас могут исключить, если поймают?» — напряженно спросила я. «Или что еще хуже, мы можем неправильно сварить зелье, и ты пострадаешь». «Тогда остается искать еще 5 человек», — пожала она плечами, а после упрямо пробубнила. «Но я бы сходила в библиотеку». «Хорошо», — кивнула я. «Попробуем. Вот прямо сегодня ночью и пойдем, потому что ректор по-любому уже сообщил королю о нашей с Лероем совместимости и его чувствах ко мне. Времени слишком мало. Мы не знаем, сколько варить и настаивать это зелье». Растянув губы в довольной улыбке, Сара протараторила, что сбегает за учебниками, чтобы сделать домашнее задание, пока ждем ночи, и выскочила в коридор. А я посмотрела вслед подруги и вздохнула. Мечтательница. Не думаю, что у нас получится осуществить ее план. Но лучше оставшиеся дни в академии видеть улыбку на лице Сары, чем смотреть, как та постоянно хмурится. Поднявшись с кровати, я направилась в ванну. Надо бы оттереть засохшую кровь. Посмотрела на свое отражение в зеркале и хмыкнула. Понятно, почему все адепты расступались в стороны, когда Сара вела меня в общежитие. Я бы тоже отошла. Страшно. Все лицо и одежда в крови. Волосы торчат в разные стороны. К тому же на белых волосах особенно заметны кровавые пряди. Видимо, Лерой испачкал, когда мы целовались. Или я сама вся вымазалась. Неважно. Главное теперь все это оттереть. Внезапно на письменном столе вспыхнул фиолетовый огонь, который доставил послание. В душу начали закрадываться нехорошие предчувствия. Все же Лерой сейчас должен быть истощен и ранен. Он не стал бы тратить столько сил, чтобы отправить мне записку. Неужели? Схватив послание, я развернула лист и чуть не выронила его из рук. Там черным по белому было написано: «Я же просил о благоразумии, леди Мойер. Вы сильно пожалеете, если еще раз подвергнете моего сына такой опасности. И советую научиться разговаривать с герцогом. Прошлый раз вы неприятно меня удивили. К чертям мы не отправимся, если только вместе с вами и вашим семейством». «Я что, действительно послала отца Кайла в прошлой записке? Ой, и что теперь делать? Сказать парню об этом я не могу. Но как теперь объяснить, почему герцог меня, мягко говоря, не любит? И тут мне стало совсем плохо. А если нам с Кайлом все-таки придется пожениться? Да герцог меня сосвету живет, или нет? Возможно, он просто еще не знает о нашей совместимости. Приношу свои искренние извинения, ваша светлость. Я думала, что это шутка, и не поняла, от кого послание. Что касается сегодняшнего инцидента, в этом нет моей вины. Или вы знаете другой способ избавиться от 16 элементалей, не вступая с ними в бой?» Все это я написала на том же листе, как и в прошлый раз. Листик мгновенно вспыхнул и исчез. И тут же в дверь поскреблись, вернулась Сара. Приняв мое взвинченное состояние за остаточное явление после истерики, она уселась за письменный стол и взялась за домашнее задание. Я же закрылась в ванной, молясь, чтобы не пришло еще одно послание от герцога, пока там сидит подруга. Встав под теплые струи воды, я подавила печальный вздох и начала себя тереть. Отмыться удалось не сразу и только благодаря магии. Пробовали когда-нибудь оттереть с кожи засохшую кровь, когда ее очень много, причем везде, даже на волосах, а отстирать ее с одежды? И не пробуйте, лучше до такого не доходить. Мне прям жалко стало некромантов, ведь им частенько приходится резать себе руки и пачкаться кровью. Но я справилась и вскоре вышла к подруге, которая заканчивала задание по истории магии. В итоге мы просидели до поздней ночи над учебой и даже все сделали. Новых писем от герцога не было, что порадовало. Правда, мои мысли то и дело возвращались к Лерою, турниру, предложению Сары и нашему безумному плану. Поэтому я справилась позже подруги. А когда прозвучал гонг, оповещающий об отбое, мы с Сарой собрались и тихо выскользнули из комнаты. Я пожалела, что надела платье, когда после очередной короткой перебежки ноги запутались в длинной юбке. Но очень хотелось тепла после сильного стресса и магического истощения, а это платье было самой теплой вещью в моем гардеробе. Хорошо, хоть серый цвет позволял остаться незамеченной. Вот только ткань постоянно шуршала, что ужасно действовало на нервы. «Сделай что-нибудь!» — шепнула Сара, имея в виду, что шуршание может привлечь внимание. Я досадливо закусила губу и подняла юбку выше колен, прижав ее к себе. Подруга хмыкнула. Наверное, сейчас я выглядела да нельзя комично, словно горничная, которая крадется на ночное свидание. И фасон платья подходящий, воротник, стойка, который застегивается под горло, длинные узкие рукава, юбка в пол, все серое. Осталось только нацепить белый передник и чепчик. И даже волосы, собранные лентой в строгий пучок, напоминали прическу прислуги. Решив не думать о внешнем виде, я мысленно махнула на все рукой и догнала Сару, которая ушла немного вперед. Крадучись, мы спустились на нижний этаж общежития, где проживали парни, и замерли. Дальше лестница оказалась неожиданно закрыта, и чтобы выйти на улицу, надо было пройти через весь коридор до запасного выхода. Зачем нужна такая сложная система, и чем может помешать коридор, мы узнали, когда захотели быстро прошмыгнуть мимо комнат парней. Стоило добежать до середины коридора, как по всему общежитию взвыла сирена. Да такая громкая, что в комнатах послышался стук и звон битой посуды. Видимо, кто-то не очень удачно проснулся. Я в испуге глянула на Сару, пытаясь найти выход из положения, ведь ясно, что сейчас сбегутся магистры в поисках нарушителей спокойствия. И тут рядом со мной распахнулась дверь, куда меня с силой затащили и прижали спиной к стене. Я не успела даже запищать, до того быстро все произошло, лишь отметила, что шум и вой сирены за дверью тут же затихли. К тому же было непонятно, куда делась Сара. Надеюсь, она успела спрятаться. В коридоре послышался топот ног и голоса магистров. Вздрогнув, я посмотрела на своего спасителя, который зажал мой рот рукой, чтобы не вопила, и чуть не застонала. Лерой. Правда, странный Лерой, от которого чуть не подкосились ноги. Ого! Не замечала за собой прежде таких чувств к парню. Неужели наконец-то заработала совместимость? Пришлось старательно будить внутри раздражение и злость, лишь бы прогнать навязчивое желание погладить его по обнаженной груди. И зачем разгуливать ночью по комнате в одних брюках? К слову, та самая грудь показалась немного шире, как и плечи. Хотя это я списала на свой стресс и темноту комнаты. Не может же человек измениться в один миг. «И что же, адептка, забыла ночью в коридоре под дверью в комнату другого адепта?» В голосе Лероя, который тоже слегка изменился, став более тягучим и глубоким, пробирающим до дрожи, сквозило напряжение. Приглядевшись к моему лицу, Кайл внезапно шумно выдохнул и на миг слегка отшатнулся, словно увидел призрака, но тут же придвинулся обратно и принялся молча разглядывать мое лицо. Я не могла понять, что нашло на парня. К тому же краем сознания продолжала отмечать, что в нем что-то серьезно изменилось. Была бы я чуточку более мнительной и суеверной, сказала бы, что Кайла подменили, и это совсем другой человек. «Ты...» С каким-то благоговейным ужасом прошептал он и убрал руку от моего лица. А после нахмурился и словно был не уверен в своих словах, вопросительно пробормотал. «Айя, Мойер?» Я до боли стиснула кулаки, лишь бы не наброситься на парня с поцелуями. «Да что это со мной?» И в итоге прошипела, выплескивая все раздражение, которое долго собирала внутри, припоминая все гадости, сделанные Лероем. «Кайл, совсем умом повредился! Зачем так пугать?» Брови парня в изумлении приподнялись, а в глазах застыл неподдельный шок. У меня от его взгляда по спине пробежали мурашки. Никогда прежде парень так себя не вел. Неужели тот удар по голове был серьезнее, чем я думала? Слегка нахмурившись, я посмотрела на его лоб, куда ударил один из элементалей, и протянула руку. Провела пальцами по гладкой коже без единого шрама и вздрогнула, когда на запястье сомкнулись мужские пальцы. «Что ты делаешь?» — хрипло произнес он. «Ты же был ранен!» — выдохнула, понимая, что еще немного, и поцелуев Лерою все же не избежать. Взгляд парня потяжелел. У меня было ощущение, словно он борется с собой, прямо как я. У меня пересохли губы. Неосознанно их облизала и услышала тихий, протяжный мужской стон. Битва была проиграна до начала боя. Лерой сдался. Неуловимым движением он подхватил меня за талию и приподнял над полом, словно я не весила ни грамма. А следом подошел к кровати, куда улегся вместе со мной. Я, словно зачарованная, смотрела на парня, не в силах вымолвить ни слова. Лунный свет, льющийся из большого окна в комнате, красиво оттенял его светлую кожу на обнаженном торсе и сверкал переливами в распущенных платиновых волосах. В глазах Лероя сверкали фиолетовые всполохи магии смерти и плескалось откровенное желание. В какой-то момент мне показалось, что это вовсе не человек, а серебряная скульптура, до того нереально выглядел Лерой. Я зажмурилась и потрясла головой, прогоняя наваждение. Кайл же смотрел на меня с таким потрясением, будто никогда прежде не видел и теперь не мог поверить своим глазам. Неожиданно он наклонился и притронулся к моим губам невесомым поцелуем, словно пытаясь поймать дыхание. Замерев, я даже не попыталась его оттолкнуть и, видимо, поддавшись волшебству момента, наоборот, приоткрыла рот. Поцелуй моментально углубился, став более требовательным и волнительным. Впервые рядом с парнем я ощутила нечто невероятное. Наконец-то все стало правильным и естественным. К тому же теперь я могла точно сказать, да, магическая совместимость у нас есть и довольно высокая, потому что мне не врали. Это действительно было сродни молнии, которая прошибает тебя насквозь и рушит любые устои и преграды. Не осталось ни страха, ни запретов, ни морали, ничего. Руки самостоятельно обвили шею Лероя, и я притянула его ближе. Нас тут же ласковым покрывалом накрыла фиолетовая дымка, которая ластилась и терлась о кожу, словно ручной зверь. Моя магия внезапно рванула изнутри с не меньшим рвением и смешалась с энергией Лероя разноцветными всполохами. Я тихо застонала, ощутив томление внизу живота, и выгнулась навстречу, отчего поцелуй перерос в ослепляющую вспышку страсти. Ощутила, как ладони Лероя скользнули по моему телу. Ворот платья моментально оказался расстегнут, а юбка самым чудесным образом вздернута вверх. Но даже это не вызвало у меня отторжения, потому что фиолетовые искры на его ладонях и губах иголочками впивались в кожу, буквально лишая разума. Все было слишком правильным. Словно лежать в постели Кайла и с наслаждением выгибаться под натиском его рук и губ вполне нормально. Именно для этого я и жила до нынешнего дня. В голове все окончательно перепуталось. Лерой умело подводил меня к краю пропасти, лаская кожу, вызывая дрожь и волну нестерпимого желания. Его губы проложили дорожку из поцелуев вниз по шее к груди, рождая внутри настоящую бурю. Горячее дыхание обжигало кожу, руки уже давно умело стащили с меня белье. Казалось, будто я тону в этих поцелуях и прикосновениях, погружаюсь в них, растворяюсь и улетаю. Я ощутила, что Кайл тоже дрожит, а следом почувствовала, как внутри вновь рождается солнце, только намного ярче и мощнее прежнего. «Кайл!» — простонала я, чувствуя, что по телу пробежала волна удовольствия. Вновь выгнулась в спине навстречу его рукам и губам, желая, чтобы он не останавливался. Но Лерой неожиданно замер и приподнялся на локтях, глядя на меня так, словно его покоробило собственное имя. Что-то было такое в его взгляде, отчего захотелось поежиться. А следом парень будто принял какое-то решение, которое мне совсем не понравится. И в ту же секунду я почувствовала, как теплая мужская ладонь скользнула по внутренней стороне бедра. Меня бросило в жар. Жар, который передался и Лерою, отчего он с удвоенной силой прижался ко мне. Его губы властно завладели моими, и все мысли вылетели из головы. Остались только ощущения, ощущения и ощущения. «Айя!» — услышала я сквозь пелену наслаждения охрипший голос. «Ты моя, Айя! Ты всегда будешь моей!» Я не смогла бы ответить при всем желании, слишком уж захватили чувства. Лишь прижалась к нему всем телом и снова поцеловала. Именно в этот миг дверь в комнату Лероя распахнулась, и к нам влетели Джейкоб с Сарой. Застыв на пороге, они похлопали глазами и, как по команде, отвернулись. «Мы ничего не видели», — поспешил заверить Джейкоб. «Мы просто...» Вот даже если бы на меня вылили ушат ледяной воды, реакция была бы не столь бурной. Побелев, я оттолкнула Кайла, после чего вскочила и рванула в ванную, где замерла, прижав ладони к пылающему лицу. «О, боги, что на меня нашло? Я ведь сейчас с Лероем!» Тихо застонав, отметила, что в комнате послышались шаги, следом хлопнула дверь, и раздались тихие перешептывания Сары с Джейкобом. «Что это с ним?» — спросила подруга. «Не знаю», — отозвался Джейк. «Может, до сих пор плохо, раз он обучал в такой спешке?» Я решила ополоснуть лицо холодной водой, чтобы поскорее прийти в чувство, и когда уже закрыла воду, дверь вновь хлопнула. «Чего замерли, как статуи?» — раздался злой голос Кайла. И вот теперь, могу поклясться, это был именно его голос. «Снежинка, хватит уже прятаться, освобождай помещение!» Хоть парень и старался говорить в своей излюбленной манере с легкой насмешкой, но я услышала, что он раздражен. Неужели его так взбесило, что нас прервали? Или он ждал, что я останусь в комнате и продолжу таять в его объятиях, не обращая внимания на посторонних зрителей? Нахмурившись, я принялась быстро застегивать платье. Следом поправила пучок на голове и открыла дверь. Стараясь ни на кого не смотреть, прошла к кровати, где развалился Кайл, и замерла. Он смотрел на меня так, словно хотел обвинить в предательстве, клянусь. И этот взгляд помог собраться с мыслями. Поджав губы, я начала шарить по кровати руками в поисках своего белья, но поняла, что оно попросту исчезло. Глянула на Лероя, который лежал у стены, закинув руки за голову, и еще сильнее нахмурилась, совершенно позабыв, что искала. На его груди алел рваный шрам, метка после сегодняшней битвы с элементалями. Почему я не заметила ее, когда только зашла? Может быть, я бы и смогла до чего-то додуматься, но тут перед глазами пронесся миг, когда парень застыл в парке, и на его груди расцвел кровавый цветок. Я замерла, широко распахнув глаза, и не смогла сделать нормальный вдох. Кровь. Повсюду кровь. Она заливала улицу, окрасила в алые тона руки, лицо мамы и даже снег. Мне стало дурно. Память всегда подкидывает подобные моменты очень не вовремя. Пошатнувшись, я попыталась схватиться за спинку кровати, но промахнулась и начала падать. Кайл тут же вскочил и неуловимым движением оказался рядом, подхватывая меня на руки. «Снежинка, что с тобой?» Теперь в светлых глазах парня плескался неподдельный ужас, словно я умирала, позабыв написать завещание и оставить ему наследство. Это заставило слабо улыбнуться и помогло справиться с застарелой болью от воспоминаний. Те вновь забились в глубины подсознания и затаились ядовитыми змеями. К нам подскочили Джейкоб с Сарой, которые принялись охать и ахать, постоянно советуя отвезти меня в целительское крыло. Я поняла, что такими темпами окажусь запертой у целителей. Проблема в том, что это грозило моментальным отказом, если я все же смогу подать заявку на участие в турнире. Натянуто улыбнувшись, постаралась взять себя в руки. «Все нормально», — соврала я, все еще чувствуя слабость. Лерой смерил меня недоверчивым взглядом, но все же отпустил, поставив на ноги. Я выдохнула и с облегчением опустилась на кровать. Он же присел рядом и взял мое лицо в ладони. «Не хочешь объяснить, что случилось?» «Твой шрам», — пробурчала я, поняв, что придется как-то объяснить свой почти обморок. «Я вспомнила, как там, в парке, ты...» Замолчав, я понуро опустила голову и вдруг оказалась прижатой к груди Кайла. Он погладил меня по голове и тихо проговорил. «Все хорошо, Айя, это скоро пройдет. Просто ты испугалась». «Желательно, чтобы это прошло быстрее, иначе ее не допустят к участию в турнире», — хмуро произнесла Сара, с потрохами сдав меня парню. У меня внутри все похолодело от страха. А вдруг он откажется от своих слов? Вдруг решит, что проще жениться на мне прямо сейчас. Не зря же он так разозлился, когда нас прервали. Не понял. Лерой разжал объятия и перевел взгляд с подруги на меня. Я заметила, как он напрягся, и даже не удивилась следующему вопросу. «А куда вы направлялись среди ночи?» «Все. Конец». Я в панике глянула на Сару, но та спокойно уселась на свободный стул и произнесла. «Джейкоб рассказал, что в библиотеке есть книга». «С ума сошли!» — воскликнул Джейк. «Дай угадаю. Вы решили проникнуть в запретную часть библиотеки, чтобы сварить то зелье? А ты в курсе, что на его приготовление надо потратить магии, равной резерву одного среднего мага? И это я молчу о составляющих. К тому же оно делается лишь в определенные дни года, без вариантов». «Я же говорила, что не получится. Не видать нам турнира». От горечи, которой сочился мой голос, Лерой вздрогнул. «Что ты сказала?» «Ничего», — вздохнув, ответила я. В тот же миг Кайл схватил меня за подбородок и заставил повернуть голову, чтобы заглянуть в глаза. Какое-то время он молча меня разглядывал, а потом нахмурился и спросил. «Ты собиралась принять участие в турнире?» Я тряхнула головой, отбрасывая его руку в сторону, и вспыхнула, но сказала лишь половину правды. «А чего ты ждал, Лерой?» «Надеялся, что я покорно пойду к алтарю и пущу под откос всю свою жизнь? Это мой единственный шанс закончить академию. Но благодаря тебе я не могу даже собрать полноценную команду». На глаза вновь навернулись слезы. Видимо, успокоительное уже переставало действовать, а вот стресс по-прежнему остался. Я уткнулась лицом в ладони, чтобы не реветь на публику, но успела заметить, как Кайл переглянулся с Джейкобом. Тот моментально подхватил под локоть Сару и вывел ее из комнаты, оставив нас с Лероем наедине. «Я мог бы тебе помочь», — глухо проговорил парень, когда тихо хлопнула входная дверь. Вытерев слезы, недоверчиво глянула на него. «Вот не верю я в альтруизм некромантов, хоть убейте. Тем более, когда у них совершенно противоположные намерения, и твои планы им мешают». К слову, правильно не верила, потому что Кайл тут же добавил. «Только... что я получу за эту помощь, Айя?» «Чего ты хочешь?» Напряженно отозвалась я, уже предчувствуя какую-то подставу. «Три свидания, Снежинка», — выдал парень. «Только ты и я наедине. И ты не будешь от меня шарахаться, не станешь драться, а будешь вести себя как женщина с мужчиной». Пока я изумленно хлопала глазами, он добавил. «А еще ты официально станешь моей невестой. Только так я смогу уговорить дядю не вмешиваться раньше времени. Если согласишься, я соберу команду и помогу тебе выиграть этот турнир. Более того, мы потом вместе отучимся у Марана. Ну что, по рукам?» Он протянул руку, предлагая заключить перемирие и союз. Я же смотрела на его ладонь и чувствовала себя так, словно меня только что где-то обманули, но не могла понять, где именно. «Три свидания с Лероем?» «Его невеста?» «Это была невероятно высокая цена. И если мы проиграем, то после турнира я сразу отправлюсь в его замок. Но если не приму участие, то меня ждет то же самое, только раньше». Хмыкнув, я криво усмехнулась и схватила его ладонь со словами. «Договорились. А теперь верни мое белье». Лерой торжествующе ухмыльнулся и жестом фокусника на ярмарке вытащил из-за спины невесомое кружево. «А что? Люблю красивое белье». Покрутив в руках кусочек ткани, парень неожиданно наклонился и, сверкнув на меня абсолютно фиолетовыми глазами, прошептал. «Не верну, пока не сходишь со мной на все три свидания». Я покраснела и закусила губу, отчего взгляд парня потемнел. Прямо как совсем недавно, но иначе. Вскочив на ноги, я отбежала к двери под насмешливым взглядом Кайла, пока не вернулось то ощущение безумия. А следом с досадой вздохнула и пробормотала. «Главное, не пытайся надеть». После чего выбежала за дверь, чувствуя смесь возбуждения и нервозности. Три свидания с Лероем. Это обещало быть интересным.